преклони ухо твое к тому голосу, который шепчет беззвучно. Это голос молчания. Молчание никогда не бывает безгласным, если научиться слушать его. Когда замолкают все чувства и прекращается внешнее движение в оболочках, и сознание становится подобным поверхности застывшего озера, тогда начинает звучать беззвучный молчание голос. В самом сочетании слов «беззвучно звучать» заключается пара противоположностей, которая принимается в сознании как два полюса вещи единой. Точка соединения, нейтральная точка, середина, есть центр, из которого воля может управлять явлением. Молчание начинает звучать, когда воля овладела своим достоянием, подчинив себе оболочки.